Русь. Потонула деревня в ухабинах, заслонили избенки леса, только видно на кочках и впадинах, как синеют кругом небеса. Воют в сумерки долгие зимние волки грозные стощих полей, по дворам, погорающим инии, над застрехами храп лошадей, как совиные глазки за ветками смотрят в шали пурги огоньки и стоят за дубровными сетками, словно нечисть лесная пеньки. Запугала нас сила нечистая, что ни прорубь, везде колдуны. В злую заморось, в сумерки мглистые, на березах висят галуны. Но люблю тебя, родина кроткая, а за что разгадать не могу. Весела твоя радость короткая, с громкой песней весной на лугу. Я люблю над покосной стоянкою слушать вечером гуд комаров. А как гаркнут ребята тальянкою, выйдут девки плясать у костров, загорятся, как черна смородина, угли очи в подковах бровей. Ой ты, Русь моя, милая родина, сладкий отдых в шелку купырей. Понакаркали черные вороны, грозным бедом широкий простор. Крутит вихрь леса во все стороны, машет саваном пена с озер. Грянул гром, чашка неба расколота, тучи рваные кутают лес. На подвесках из легкого золота закачались лампадки небес. Повестили под окнами соцкие ополченцам идти на войну. Загыгыкали бабы слободские, плач прорезал кругом тишину. Собирались мирные пахари без печали, без жалоб и слез, клали в сумочки пышки на сахаре и пихали на кряжистый воз. По селу до высокой околицы провожал их огулом народ. Вот где Русь, твои добрые молодцы, вся опора в годину невзгод. Затомилась деревня невесточкой, как-то милые в дальнем краю, отчего не уведомят весточкой, не погибли ли в жарком бою. В роще чудились запахи ладана, в ветре бластились стуки костей, и пришли к ним нежданно-негаданно с дальней волости груды вестей. Сберегли по ним пахари памятку, с потом вывели всем по письму, подхватили тут родные грамотку, за ветловую сели тесьму. Собрались над четницей лушею допытаться любимых речей, и на корточках плакали, слушая на успехи родных силачей. Ах, поля мои, борозды милые, хороши вы в печали своей. Я люблю эти хижины хилые с поджиданием седых матерей. Припаду к лопоточкам берестяным, мир вам грабли, коса и саха, я гадаю по взорам невестиным на войне о судьбе жениха. Помирился я с мыслями слабыми, хоть бы стать мне кустом у воды. Я хочу верить в лучшее с бабами, тепля свечку вечерней звезды. Разгадал я их думы несметные, не спугнет их ни гром и ни тьма. За сахою под песни заветные не причудится смерти тюрьма. Они верили в эти каракули, выводимые с тяжким трудом, и от счастья и радости плакали, как в засуху над первым дождем. А задумай разлуки с родимыми в мягких травах под бусами роз, им мерещился в далях за дымами над лугами веселый покос. Ой, ты, Русь, моя родина кроткая, лишь к тебе я любовь берегу. Весела твоя радость короткая с громкой песней весной на лугу.